Возле леса слышны стоны, буйный воздух сплошь ядреный. Неприличные рыдания, завывания на мужчин. Лепет женский, причитания и сплошные обзывания. Вследствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, но в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет. Но любимый и желанный предал их любовь обману. Испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала. Всех обманутых окрестных, с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна, жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Коня трухлявого орала, та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы знали, как бросать. Бабы, нам ли много ли надо, чтобы шлеп с утра позаду, чтобы нам на день грядущий настроение поднять. Только слезно с дня, как тут же, две жены одного мужа клялись в верности за роком, мужиков не отбивать. Поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы с копом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без рукоцикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели. И пошли толпою глупой, богу жалобы большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени. А несчастных родких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, бьются бабы без стеснения. На вратах большая надпись, если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет. Потому что эта дырка, как подмышкой зарастет. Бабы приостановились, у ворот толпой сгрудились, вроде дернулись, решились, как базарные весы. Но подумали, решили, и ворот в рай закрыли. Дань прещения злого рока всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело. Без мужчин ведь стонет.